Глава восьмая. Целый месяц тишины и покоя. Как сложно в это поверить. Казалось бы, это, наверное, самое мирное, спокойное и продуктивное время с того момента, как я оказался в этом мире. Никаких армий у ворот города, никаких серьезных проблем внутри него. Даже зачистка порталов встала на поток, и мы уже дважды обновляли портал с кобальдами и еще один, заточенный под добычу простых камней маны из каменных големов. Его я открыл 2 недели назад, но, как оказалось, наши люди сейчас достаточно сильны, чтобы даже без моего участия его закрывать. Что же принес этот месяц? Да многое на самом деле. В первую очередь был закончен мост через Волгу, и теперь мы без труда можем перебираться на ту сторону. А в самый последний момент я добавил в конструкцию моста одну важную особенность — основу железной дороги. У меня пока не было поезда, но в перспективе я собирался построить его для упрощения связи между поселениями, поэтому и проложил рельсы. На мосту мы также установили несколько дозорных постов, а еще решетки, позволяющие при необходимости перекрыть морской путь для вражеских кораблей. Идею Южного флота я не откинул, но в итоге до него руки так и не дошли. Его роль пока выполняет мост, на котором несет службу небольшой гарнизон, а заодно там стоит 2 усиленные магией 12-фунтовые пушки. Благодаря встроенным магическим конструктам, эти оружия теперь стреляют гораздо точнее, выпуская ядра с большей силой. Город заметно расширился и теперь был хорошо освещен даже ночью. Но в этом такое ощущение не было никакой необходимости, потому что за весь этот месяц демонов мрака никто не видел. Карл действительно сдержал свое обещание и отозвал их, позволив мне делать все, что я захочу. И это было странно, ведь я в итоге не дал ему никаких гарантий и обещаний поставки оружия. Фактически, после прошлой встречи я должен был вернуться через 3 дня с ответом, но не вернулся, и тем не менее ни гонцов, ни угроз, ни армий. Возможно, это лишь затишье перед бурей. Но даже если так, я использую это время, чтобы выжать максимум пользы. Старый Вольнов стал центром нового и одновременно боевой крепостью с собственным гарнизоном. Все гражданские были переселены за первую стену и теперь проживали в новеньких каменных домах. У меня теперь вообще был сразу небольшой отряд геомантов благодаря заметно возросшему количеству одаренных, и пусть по силе они уступали Лене, но в строительстве стали незаменимы. Благодаря им я за пару недель смог отгрохать целый район, и не абы какой, а многоквартирный. Дома были типовыми, в 2-3 этажа по 8-12 квартир, плюс заложил основу под водопровод, отопление и канализацию. Благо, трубы мои мастера научились изготавливать без каких-либо проблем, а количество поступающего из шахт железа позволяло выплавлять его очень много. На данный момент в одних только мастерских работало больше 150 человек, часть которых — наемные рабочие из Саратова и других деревень и городков. Мы дали клич по местным землям, что ищем народ на работы и хорошо за это платим. Пока люди шли не так охотно, как хотелось, но Борис заверил, что к зиме эффект будет намного лучше. Сейчас многие заняты сельским хозяйством, а вот зимой, когда работы в хозяйстве станет меньше, многие крестьяне захотят подзаработать в этот период. В общем, прямо сейчас работа в мастерских шла днем и ночью, в несколько смен. Всем приезжим предоставлялось жилье, бесплатное питание и другие приятные привилегии. Я прилагал все силы для того, чтобы люди сами хотели приходить ко мне работать. В будущем я даже собираюсь сделать что-то вроде пенсий за выслугу лет. Но это в далеких планах. Сама атмосфера в Вольнове сильно поменялась. Раньше нижнереченцы относились ко мне с некоторой настороженностью. Но за это время все их тревоги сошли на нет. Да и одаренных у нас стало так много, что магия перестала быть чем-то удивительным, превратившись в обыденность. Все мне были рады, никто больше не сомневался в моих решениях и не высказывал опасения. Если я говорил что-то делать, люди просто делали, не задавая лишних вопросов. Уже открылась школа, и мы даже смогли выцепить одного преподавателя из Голвановска. Это городок в 4-дневных переходах от Саратова, и теперь он на пару с Софьей обучает всех желающих. Детей в обязательном порядке, хоть родители их не очень этому рады, а вот взрослых уже по желанию. Но я также объявил, что грамотным будет выдаваться премия, от чего желающих учиться стало заметно больше. На севере в Серопрядово, как и было задумано, сумели организовать форт. Как раз несколько дней назад геоманты завершили его формирование, и я даже съездил туда для проверки, чтобы убедиться, что все как надо. Местные этому не сильно обрадовались, но когда к вам приходят несколько десятков вооруженных солдат, хочешь не хочешь, но придется терпеть. Тем более, что с местными в прямую конфронтацию вступать я запретил. Но один эксцесс случился. Одному землепашцу показалось, что солдат как-то неправильно засматривается на его жену. Слово за слово, и тот напал на солдата с топором, в результате чего был застрелен. Семье мы выделили компенсацию, но, несмотря на недовольство местных, наказывать солдата не стал. Судя по тому, что я услышал, конфликт начал именно крестьянин. И первым за оружие взялся тоже он, а нападение на солдата — это, как ни посмотри, тяжкое преступление. Любви к нам, серопрядовцам, это не добавило, но дополнительные заработки никому не мешают, тем более что в мастерской мы уже произвели первую гражданскую машину. Трактор, способный пахать и сеять. За какую-то неделю мы перепахали все доступные поля в Вольнове и отвезли машину в Серопрядов. Поздно, конечно, сеем, уже почти середина лета, но у нас не только Ксюша, оказалось, управляет силой земли. Еще обнаружилась знахарка Дарья из Нижнереченска. Первое время она скрывала от нас навыки и дар, но ее раскусила Алина. В отличие от Ксении, эта Дарья, подобно Лене, была не так искусна, но действовала с размахом. Для нее не составляло труда ускорить рост урожая, и при достаточном количестве маны мы могли ее собирать раз пять за сезон, а то и больше. Ксюша же могла заставить расти лишь пару растений, но гораздо быстрее. Да и в любом случае охотница предпочитала использовать эти силы иначе и не горела желанием работать на полях. Барон Каменский сдержал свое обещание и понемногу начал строить у нас верфь, но пока процесс шел не так быстро, как ему хотелось. Он привез сюда полсотни своих мастеров, но те только-только закончили со строительством собственных мастерских вне городских стен. Отдельно там собрали малую паровую установку, которая была уменьшенной копией машины из моей мастерской. И что примечательно, собиралась она практически без моего участия. Чумазый и еще пара толковых ребят собрали ее сами. Мне лишь пришлось заняться нагревателем, там уже без артефактора было никак. Да и моя мастерская сильно похорошела за месяц. Про количество работников я уже сказал, но вот про то, что и станков прибавилось, и что процесс стал более организованным, нет. Появились уже цеха, которые делали одни конкретные вещи, например, пули и некоторые детали винтовок. Сам процесс в плавильных мы с Эрго тоже доработали, благодаря чему качественный металл стало получать намного проще, и некоторые сплавы делались, опять же, без моего непосредственного участия. Впору уже начать думать о расширении рук, хватает еще на одно крыло. Правда, в мои планы вмешалась Софья и заставила сильно подкорректировать работу мастерской. Вначале она работала исключительно на военные и промышленные нужды, теперь же один из цехов занимался изготовлением бытовых изделий. Там производят дверные петли, замки, гвозди, инструменты и простую утварь. Так что теперь у местных стали появляться новенькие ножи, кастрюли, сковороды, за что они были очень благодарны. Хотел бы я сказать, что благодаря всему этому стал больше отдыхать, но, увы. Работы у меня все еще хватало, и Юлиана временами жаловалась, что я слишком мало уделяю ей внимания, все больше показывая, что за грозным образом воительницы кроется женщина, которой хочется романтики. И может, в начале наших отношений это как-то не замечалось, то сейчас она порой прямым текстом это заявляла. Еще бы найти время на эту самую романтику. Порой я ложился спать чуть ли не под утро, потому что был слишком занят бумагами и чертежами. Очень много планов, много идей и мозгового штурма. Артефакторика — это, конечно, хорошо, но для того, что я делал, порой банально не хватало знаний, а доступа к ним тут у меня нет. Вот почему у меня при себе нет какого-нибудь телефона с доступом в сеть? Хотя, почему это нет? Телефон-то как раз имелся, давно севший и абсолютно бесполезный, но имелся. Да даже если бы я собрал примитивное зарядное устройство, ну зарядил бы я его, а что дальше? На самом устройстве у меня толком ничего не было, я о нем не вспоминал с момента попадания в этот мир, да и что бы я с ним делал? Фотографировал разве что, или делал заметки на диктофон. Но это все не так важно. В данный момент меня волновала канализационная система, которую мы делали в городе. Канализация. Вот, казалось бы, мелочь по сравнению с пушками и порталами, но именно она занимала у меня кучу времени и сил. Без нее любой город быстро превращается в вонючее болото, А я планировал превратить Вольнов в крупнейший город этих земель, а раз так, то к ее постройке нужно было подходить заранее и основательно, чтобы потом не ломать голову над исправлением возможных проблем. Первый план был рассчитан на каналы с самотеком, но, немного подумав, я решил отказаться от этой идеи и пошел по современному принципу. Я уже мог организовать помпы, подающие воду. А еще пару дней назад началось строительство водонапорной башни, откуда вода затем будет растекаться по домам с помощью труб. В качестве материала для них в итоге я решил использовать чугун. Надежный, и получать его мы могли без особых проблем в больших количествах. Плюс рабочие уже набили руку на трубах, так что дело было за малым. Копать траншеи для канализационных труб я поручил, конечно, Лене. Уж надо было видеть его лицо в тот момент, когда я сказал, что ему придется перекопать весь город по очень точной схеме. Ваше благородие, чем я вас прогневал-то? Ныл он как ребенок, умоляя меня передумать. Вы же обещали, что супостатов мы бить пойдем. Успеется еще. Ты сейчас единственный геомант в Вольнове. Остальные дорогу делают до Серопрядова. Так что трудись. Легче ему от этого не стало, но за работу Леня все-таки взялся. И каждый раз, когда я проходил мимо, делал неимоверно страдальческий вид, чтобы у меня сердце разрывалось от несправедливости этого приказа. Но, разумеется, подобного не происходило. Я тоже занимался совсем не тем, чем мне хотелось бы, но есть такое слово — надо. Так что пусть терпит. В конце концов, эта работа идет на благо всех. От созерцания несчастного лика Лени меня отвлек внезапно прогремевший тревожный колокол. Видимо, спокойные деньки подошли к концу. Карл пробежался взглядом по очередному документу и на мгновение прикрыл уставшие глаза. Совсем не так он представлял себе работу правителя, но важно было держать руку на пульсе. Тьма неподалеку от рабочего места сгустилась и сформировалась в довольно привлекательную взгляду фигуру. Фламелия поправила волосы и наглейшим образом уселась на край стола, заглядывая в бумаги, которыми занимался Карл. «Как прогулка?» — спросил он. «Что скажешь о Вольнове?» «Очень быстро набирает силы. Барон постоянно превращает свои владения в крепость, налаживает снабжение и тренирует людей. А еще там стало очень много магов. Полагаю, в данный момент даже в этой вашей чаще их меньше». «Это хорошо, хоть мне и не очень понятно, откуда он их берет», — задумался Карл, откидываясь на кресле. Он внимательно смотрел на лицо бывшей богини, и в ее алых глазах полыхала насмешка. «Ты знаешь, да?» «Не буду отрицать». «Но мне не скажешь». «Скажу, но если ответишь, зачем ты все это делаешь. Твой отец вроде бы дал вполне ясный приказ разобраться с бароном. В конце концов, он убил твоего брата. Но ты не то, что не пытаешься его устранить, а помогаешь. Зачем? Даже если он даст тебе оружие, отец этого не одобрит. Он не из тех, кто любит инициативу, особенно если та идет вразрез с его приказом». «Да, я знаю. Даже в случае моего успеха он сочтет это своеволием, и я скорее буду наказан, чем награжден». «Тогда зачем?» «Если я скажу, то потеряется интрига». «Ты ведь осталась ради того, чтобы узнать, что я задумал. Какой смысл рассказывать это?» Фламелия хмыкнула, соскочила со стола и прогулялась по комнате, сложив руки за спиной. «Да, ты прав, я сама увижу своими глазами, но, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Не хотелось бы, чтобы ты лишился головы. Если перед твоим отцом на одной чаше весов будет твоя голова, а на другой — верность вашему богу, он, не задумываясь, выберет вовсе не тебя». Стук в дверь прервал разговор, и Фламелия, не думая ни секунды, скрылась в тени, оставив Карла одного. Она с момента, как он ее освободил, не любила показываться на людях и скрывалась, как только кто-нибудь оказывался рядом. И это было даже отчасти хорошо. У отца и братьев тут точно были соглядатые, и пусть они думают, что Фламелии больше нет. Дождавшись разрешения, в комнату вбежал слуга, бледный как мел, и принялся сбивчиво докладывать. «Корабли, ваша светлость, это они, там одни мертвецы!»